Глава вторая, часть первая. С Эллиотом я увиделся только в июне следующего года, когда он приехал в Лондон. Я спросил про Ларри, попал ли он в конце концов в Париж. Да, попал. Раздражение, с каким говорил о нем Эллиот, меня слегка позабавило. Я ведь втайне питал к этому мальчику симпатию. Я не осуждал его желание провести годик-другой в Париже и был готов служить ему ментором. Я сказал ему, чтобы, как приедет, немедленно меня известил, но о приезде его узнал только из письма Луизы. Я написал ему до востребования на агентство American Express, такой адрес дала мне Луиза, и пригласил его к себе на обед, чтобы кое с кем познакомить. Для начала я наметил несколько дам из франко-американского круга, ну, например, Эмили Монтадур и Гресси де Шато-Гайяр. Так знаете, что он мне ответил? Что приехать не может, потому что не привез с собой ни фрака, ни визитки. Эллиот посмотрел на меня в упор, ожидая прочесть на моем лице изумление и ужас. Убедившись же, что я принял его сообщение спокойно, он презрительно вздернул брови. Он ответил мне на листке дешевой бумаги со штампом какого-то кафе в латинском квартале. Я опять написал, просил дать мне знать, где он остановился. Я чувствовал себя обязанным как-то помочь ему ради Изабеллы и еще подумал, что он, может быть, стесняется. Понимаете, я просто не мог поверить, что молодой человек, если он не сумасшедший, мог приехать в Париж без вечерних костюмов. Да, впрочем, и в Париже есть вполне приличные портные. Я пригласил его на завтрак, сказав, что народу будет совсем мало. А он, хотите верьте, хотите нет, не только оставил без внимания мою просьбу сообщить какой-нибудь адрес, кроме American Express, но написал, что днем никогда не завтракает. После этого я поставил на нем крест. Интересно, как он проводит время? Не знаю, да по правде и знать не хочу. Боюсь, что иметь с ним дело нежелательно, и со стороны Изабеллы было бы серьезной ошибкой выйти за него замуж. Ведь если бы он вел нормальный образ жизни, я бы неизбежно встретил его в баре отеля Риц или у Фуке, или еще где-нибудь. Я и сам заглядывал иногда в эти фешенебельные рестораны, но заглядывал и в другие, и в начале осени того же года как раз провел несколько дней в Париже по пути в Марсель, откуда собирался отплыть в Сингапур на одном из пароходов компании «Мессажери». Как-то вечером я обедал со знакомым на Монпарнасе, а после обеда мы зашли в кафе «Купол» выпить пиво. Обводя взглядом террасу, я увидел Ларри. Он сидел один за мраморным столиком и поглядывал на прохожих, наслаждавшихся вечерней прохладой после душного дня. Я извинился перед своим спутником и подошел к нему. При виде меня лицо его оживилось, он приветливо мне улыбнулся и пригласил присесть, но я сказал, что не могу, так как я не один. Я просто хотел с вами поздороваться. «Вы здесь надолго?» «Всего на несколько дней». «Может быть, позавтракаем вместе завтра?» «А я думал, вы днем не завтракаете». Он усмехнулся. «Понятно. С Эллиотом вы уже виделись. Да, обычно не завтракаю, времени жалко. Выпью стакан молока с бриошью и все. Но вас мне захотелось пригласить. Ну что ж. Мы сговорились, что на следующий день встретимся тут же, выпьем по аперитиву, а потом позавтракаем где-нибудь поблизости». Я вернулся к своему столу. Мы еще посидели, поговорили, а когда я опять хотел найти глазами Ларри, оказалось, что он уже ушел.